Второе. Гурин колотил мечом с тупыми краями по специальному приспособлению, по форме, напоминавшим человека. И этот вымышленный враг кряхтел под градом быстрых, но чудовищной силы ударов, покрываясь трещинами и опасно кренясь. Гурин был обнажен по пояс, и его торс сверкал под лучами солнца тысячи катящихся капель пота. Меч в его руках сверкал бешено вращавшейся колесницей. Во внутреннем дворике громоздкого угрюмого здания, где располагались казармы личной гвардии правителя, вместе с Гурином тренировалось еще с десяток человек, но они больше косились на крупного, широкоплечего мужчину, казавшегося ошалевшим от собственных скоростных движений и не видевшего ничего вокруг, кроме манекена противника, чем контролировали собственные движения. Тем не менее Гурин остановился тотчас же, как только замерли все остальные. Сделав пару вдохов, восстанавливающих дыхание, и медленно повернувшись, он понял причину общего оцепенения. На тренировочную арену, скрытую от посторонних глаз каменной стеной, зашел Флэг, правая рука самого правителя, можно сказать, его тень. Воины склонили головы, и Гурин, позволив себе еще один восстанавливающий вдох, сделал то же самое. Несмотря на опущенную голову, он видел, как Флэг легким кивком поманил его. Не мешкая, Гурин двинулся в его сторону. На ходу мужчина совершил сразу несколько действий. Воткнул в землю меч, зачерпнул ковшом воду из бочки, стоявшей рядом. Выплеснул воду на себя, избавляясь от запаха пота. Подхватил полотенце, растерся и накинул верхнюю одежду. Полотенце, влажное и потемневшее, оказалось бесцеремонно брошенным на землю. Все это никак не замедлило его движение. Он почти нагнал Флэка, прежде чем тот вошел внутрь башни, где двое охранников контролировали вход во внутренний двор казармы. Флэк совершил малозаметное движение рукой, и охранники тотчас же вышли, оставив Флэка наедине с Гурином. «Неплохо работаешь», — негромко произнес Флэк, повернувшись к собеседнику, как всегда. Гурин равнодушно пожал плечами. Ничья похвала никак на него не действовала. Во всяком случае, те годы давно миновали, счастливо унеся вместе с юностью не только самомнение. Флэк никогда не говорил лишних слов. Сегодня он тоже сразу перешел к делу. «Ты нужен правителю. Ты и еще, скажем, трое из твоих воинов, лучших воинов». Гурин склонил голову. Флэк сделал паузу, но Гурин терпеливо ждал. «Вам нужно найти одного человека», — продолжал Флэк. «Ребенка. Мальчика лет 7-10. И доставить к правителю живым и здоровым. Начнете с Лизии, там вы сможете взять след». «Будьте внимательны и не лезьте на пролом. Возможно, мальчика захотят найти другие люди, и у вас окажется полным-полно конкурентов. Пока никаких сведений нет, но я уверен, чувствую. Эти псы-талхи наверняка знают про мальчика. Старое бестие Старх не сможет сидеть сложа руки. И обсуждать не надо это». Впрочем, кроме них отыщется достаточно желающих погреть руки на способностях ребенка. Гурин, стоявший в полумраке башни, изваянием шевельнулся и спросил: «Что за мальчик?» «Он лечит людей. Пока неизвестно ни об одном случае, когда он не смог помочь, какой бы ни была болезнь. Мальчик должен попасть к правителю. И только к нему». Гурин, соглашаясь, кивнул. Спустя несколько минут, выслушав последние инструкции от Флэка, Гурин позвал одного из охранников и быстро сказал ему: «Найди Булоха. Пусть придет ко мне в комнаты вместе с двумя напарниками камнем и шрамом. Охранник тотчас же вышел.